первой страницы Cambridge Evening News. Вид взрослого человека, настолько откровенно пытающегося принять позу выступающего в суде обаятельного адвоката, оледенил Адриана. Сколько бы лет ни стукнуло Мензису, а на голове его уже не осталось ни единого темного волоса, величие во внешности его всегда было не больше, чем во внешности нахального старшеклассника. Старшеклассника классической школы, — подумал Адриан, — своего рода подростковый Мальволио, торчащие локти, лоснистые виски. Адриан находил Мензиса таким же утомительным, как все его прототипы. Смотреть на него было неописуемо противно, не принимать всерьез опасно. Собственная популярность возмущала Мензиса, поскольку он сознавал, что основу ее составляют такие нелогичные и никчемные факторы, как его дыхание, голос, фырканье, походка, одежда, весь облик. По этой причине он с угрюмым усердием тупицы посвятил себя тому, чтобы дать миру более основательные причины для нелюбви к себе. Так, во всяком случае, понимал это Адриан. Дональд неизменно уверял, что Гарт ему нравится. Адриан не сомневался. Будь Дональд сейчас здесь, и увидь он Гарта с газетой в руке и умертвием на уме, он переменил бы свое мнение. Сидевший во главе стола президент Клинтон Лейси заглянул в повестку дня и щитком ладони прикрыл глаза. Глядя из-под ладони на Адриана, он подвигал бровью вверх-вниз, совсем как школьник, у которого припасено под крышкой парты нечто смешное. Однако во взгляде президента присутствовали настоятельность и серьезность, указавшие Адриану, что ему посылают некий сигнал. Адриан не вполне понимал, как этот сигнал истолковать. Он растерянно уставился перед собой. Хочет ли президент, чтобы он высказался в качестве друга Дональда Трифузиса? Или предупреждает, что чувства свои лучше не обнаруживать? Что именно? Он бросил на президента ответный взгляд, вопрошающе приподняв бровь. Президент показал ладонью «потрепись». Президент печально славился присущим ему чувством юмора, однако сейчас он явно имел в виду нечто большее простого. Ох уж этот Мензис опять волынку завел, верно? Адриан решил, что президент, скорее всего, ждет от него какой-нибудь залихватской выходки, и нервно сглотнул. В конце концов, он всего лишь студент, а годы сейчас далеко не 60-е. Дни, когда студенты имели настоящее представительство в правлениях колледжей, давно миновали. Теперь к такому представительству относились как к отрыжке, излечиться от которой и можно бы довольно хлопотно. Он здесь для того, чтобы слушать, а не лезть с замечаниями, и тем не менее. «Не кажется ли вам, профессор Мензис, — начал Адриан, не решаясь поднять глаза, — что преступник — это слишком сильное слово?» Мензис повернулся к нему. «Простите меня, мистер Хилли, вы, разумеется, знаток языка, а я всего лишь юрист. Откуда уж мне знать что-либо о слове «преступник»? В моей профессии мы используем слово «преступник», разумеется, по невежеству, для описания человека, преступившего закон. Я уверен, вы способны развлечь нас докладом о происхождении этого слова, который с несомненностью докажет, что преступник есть некая разновидность средневекового арт-балета. Однако для моих целей в рамках закона этот человек является преступником. Прошу вас, джентльмены, оставляя в стороне неуклюжие сарказмы доктора Мензиса, сказал Адриан, я должен сообщить, что хорошо представляю себе значение слова «преступник». Это самое обычное слово, а не юридический термин, и я протестую против того, чтобы оно применялось к Дональду. Одно преступление еще не делает человека преступником. Это все равно, что называть доктора Мензиса юристом на том лишь основании, что 30 лет назад он недолгое время прослужил в суде. «Я имею полное право называть себя юристом, господин президент», — взвизгнул Мензис. «Я уверен, моя репутация в юридической сфере лишь отображает доверие, питаемое к нашему университету. Возможно, было бы неуместным, если бы я вставил на данном этапе слово», — произнес Тим Андерсон, чья недавняя книга о Жан-Люке Годаре заслужила исключительно высокую оценку его супруги, работавшей рецензенткой журнала «Гранта», отчего Тим пребывал на нем настроении менее чем обыкновенно напыщенным. «Это было бы в высшей степени неуместным», — огрызнулся Мензис. «Что ж, сказанное вами определенно не безинтересно», — — продолжал Андерсон, — «однако мне во все большей мере представляется, что я знаю совсем немного людей, каковы не выразили бы сомнений касательно стратегий, кои власти усваивают в ситуациях далеко не отстоящих, от данной на миллион миль, и я просто не думаю, что данное представляет собой нечто, от чего нам не следует не бояться уклониться в смысле обращения к ней или конфронтации с нею. Это все. Я только что услышал от студента, магистр, что не имею права называть себя юристом, — заявил Мендис, — и я жду извинений. — Доктор Мендис — ученый, — сказал Адриан. — Он — преподаватель. Я полагал, что этих профессий одному человеку должно хватать с избытком. А на том, что он не юрист, я настаиваю. Он всего лишь преподаватель права. Я вовсе не уверен, что нахожу эту дискуссию такой уж насущно необходимой, — произнес Клинтон Лейси, и что-то в его голосе заставило Адриана снова взглянуть на президента. Тот выкатил глаза в сторону угла комнаты, камеры.